Эпилог от Виктора. Андрей заезжает внутрь, я паркуюсь за воротами. Третья машина во двор не войдет. Только сейчас начинает немного отпускать, все сразу. И то, что по большому счету пронесло на службе, и уничтожающие подсознательные сомнения в чувствах Эвы и тревога по поводу их Софии безопасности. И сомнения в собственной способности ужиться с женщиной и ребенком, не зажимая их и не стрессуя. И все нормально, у меня все заебись. И значительные детали опустим. Плата соразмерна, коньячку бы мне, и на травке полежать. И вот, чтобы Эва с Софией где-то недалеко ворковали, умиротворяюще. Присаживаюсь на капот, достаю сигарету, хлопаю по карманам в поисках зажигалки, блядь. Оставил где-то. Иван щелкает своей, прикуриваю, глубоко затягиваясь. Ну? Дело закрыто. Отставка еще на пару месяцев, пока завершают операцию. Отлично. А? Подпал я, киваю на погоны на кителе, звездопад подтвержден новым генералом. Твою мать, обидно. Теперь на пенсию полковником уйду, но и хер с ним. Желание-то хоть загадал, когда звезда падала, ухмыляется младший. А как же сына? А вы? Когда декрет? Работаем усердно. Ну, давайте, ну, руку. Кто не первый, тот проставляется. Пожимает. Андрюха подходит к нам и тоже прикуривает. А должность оставили? Нет, сместили за некомпетентные действия при проведении операции. Тру горящее лицо руками, взъерошиваю волосы. Не самая лестная запись в личное, ранее безупречное дело. Это все плохие новости, есть и хорошие. Выпускаю дым вверх, веду плечами, стягивая напряжение. Но не томи, дядька. Сместили в отдел по защите свидетелей. Не иначе божье провидение, подходит мать. Андрюха с Иваном устало ржут. Это как в анекдоте, начинает Иван, но бросив взгляд на бабушку, переигрывает. Вернее, в мультике. Не бросайте меня в терновый куст. Да, я своим терновым кустом доволен, и документы Эве сделаю, и с фронта военных действий удалюсь, чтобы, не дай бог, им Софии отдача за мои служебные экзерсисы не прилетела. Все хорошо. Сидит, курит, мать ставит недовольно руки в бока. Девочка там уже издергалась. Иди. Иду. Вот так надо с войны возвращаться целым, и чтобы женщина любимая с ребенком на руках встречала. Эва кусает губы, на глазах слезы. Забираю Софию на руки. Обняв за шею, она водит пальчиком по звездам на погонах. Вместо трех там теперь две. София оттаяла, но со мной до сих пор молчалива. Хотя на руки, когда мама рядом, с удовольствием. Как себя наш личный состав вел, хмурю я брови, заглядывая в глаза. Присматривал за ними. Тискались, хихикает она. Значит, что? По наряду вне очереди картошку чистить? Улыбается. Так точно, беги, распорядись. Отпускаю. А Эва не улыбается. «Ну чего ты?» — обнимаю ее за плечи. «Все нормально. Месяца через три будет тебе паспорт и новая фамилия. А потом мы ее сменим на Зольникову. Не хочу я обратно Мамедову возрождать. Теперь ее не мои люди допрашивать будут. Нахрен. Мало ли. Она и так уже натерпелась. Сделаем ей новую личность, чтобы никаким боком с темой террора связана не была. А София? Ее найдут. Яра удочерит, не волнуйся. А ты? А я? А у меня все хорошо. У меня счастливая жена и здоровый ребенок, да?» Мне так страшно за тебя было. Обнимает, пряча лицо на шее, чувствую мокро. Но что ты ревешь у меня, прижимаясь губами к брови? Отставить. Гормоны, наверное, вкладывает мне в руку пластиковый градусник. С недоумением смотрю, не градусник. Это у нас что? Надпись на жидкокристаллическом экране. Беременность 2+. Не понял? А-а-а, вдруг доходит до меня. Кровь бросается в лицо, сердце срывается в пляс. Моргаю, смотрю на экран, надпись расплывается. «Скажи что-нибудь», — тревожно смотрит на меня Эва. Губы сами расплываются в улыбке, но что сказать не нахожу. И, подхватив ее за затылок, тяну к себе и несколько раз целую в губы. Прижимаю ее ладонь к бешено стучащему сердцу. «Так доходчиво?» «Очень», — расслабляется она. «Хвастаться пополнением можно?» «Как скажешь». «Иван», — кидаю ему ключи от своей тачки, — «метнись за коньяком и шампанским. Ты проставляешься. Солнце слепит. Хорошо, на даче».